Джейсон пережил несколько тяжелых недель. Родственникам надлежало договориться, кто из них возьмет на себя опеку над мальчиком, потом в соответствии с завещанием распорядиться оставшимся имуществом. Коллеги и друзья доктора Кауарда заказали службу по усопшим, которых поспешили похоронить в Индии. Джейсон вместе с тетей Мейбл, о существовании которой он почти не помнил, сидел в церкви на первой скамье с невидящим взглядом, сжатыми губами и с красными следами царапин на щеках, и слушал все, что говорилось о докторе Кауарде. Оказывается, доктор Кауард был выдающийся человек. От частого повторения это имя стало казаться Джейсону чужим, настолько чужим, что ему почти удалось забыть, о ком идет речь. Этот человек со свойственными ему идеализмом и состраданием к людям, неиссякаемым трудолюбием и волей, являлся примером, образцом и источником вдохновения для своих коллег. За честь, за высокую честь почитали они свое знакомство с этим человеком. Глубоко потрясенные его безвременной кончиной и вместе с тем благодарные Богу за дружбу с ним, они собрались здесь, чтобы почтить память этого человека и его жены. Джейсон заметил, что некоторые из этих глубоко потрясенных коллег отца украдкой поглядывали на часы. Тетя Мейбл со скорбными влажными глазами на продолговатом лице смотрела прямо перед собой. Все-таки она была сестрой отца. Они вместе выросли в маленькой усадьбе священника на берегу Северна. Наверное, они вместе играли, разговаривали. Но Джейсон не мог уловить в ней ничего отцовского. В то время ему вообще все люди и все происходящее вокруг представлялось чужим. Все это как бы не касалось его. С цепенящим душу ужасом он слушал надгробные речи и убеждался, что трогательные, теплые слова не производят на него никакого впечатления. И потом, когда этот тяжелый час настал, когда заботливые родственники и друзья родителей, в том числе адвокат отца, собрались, чтобы подумать о будущем Джейсона и решить, что следует продать, чтобы обеспечить ему хорошее образование, они обнаружили, что этот осиротевший мальчик вполне покладист и не столь сентиментален, как они думали. Да, он был на диво покладист. Этот сеанс происходил в доме Джейсона, который в отсутствие хозяев стоял опустевший и запертый. На мебель были надеты чехлы, картины сняты со стен, ковры скатаны и вещи упакованы в ящики и сундуки. Серьезные взрослые люди держали военный совет в гостиной. Кто-то принес бутылку хереса. Херес разлили в принадлежавшие матери маленькие рюмки из тяжелого стекла с серебряными ножками. Теперь серебро потемнело. Джейсон в черной школьной форме неподвижно, как истукан, сидел на стуле возле рояля. Щеки у него пылали. По дороге из миссионерской гостиницы, где они жили в эти дни, тетя Мейбл даже спросила, нет ли у него жара. И вот они сидели здесь. Взрослые с трудом находили нужные слова, двигали стульями, покашливали. Джейсон оглядел комнату. Она была похожа на карикатуру того дома, в котором прошло его детство. Сходства почти не осталось. Она была чужая, уже не его. Наконец адвокат Скотт проскрипел, что прежде всего следует найти решение, которое наилучшим образом послужило бы интересам Джейсона. Доктор Кауарт не был состоятельным человеком. Имущество не свободно от долгов, и страховка весьма скромная. Но если всем правильно распорядиться, имея в виду реализацию имущества, назначить с общего согласия экономного и заботливого опекуна. Лица присутствующих обернулись к Джейсону, испуганные и серьезные. Джейсон кивнул, такой же серьезный, как они. «Как мужественно он держится!» — тихо проговорила тетя Мейбл. Она стояла у окна. Белые полотняные занавески были отдернуты, и от пронизанного дождем осеннего света комнаты и лица присутствующих светились бледным, приятным сиянием. Второй этаж уже сдан, и в дальнейшем следует сдать весь дом, дабы обеспечить Джейсону твердый годовой доход. Вместе с тем владению недвижимостью сопутствует целый ряд обязательств практического и финансового свойства, даже если дом находится в городе. Если же дом продать, а вырученные деньги вложить... Джейсон наблюдал, изучал комнату, в которой они сидели. Его наблюдение открыло ему, что это самая обычная комната. Ничего особенного в ней нет. Гостиная каких тысяч. Он подумал о своей комнате в мансарде. Он знал, что она стоит пустая, но все-таки поднялся наверх. Он узнал только кровать и ночной столик. Словно увидел собственную старую фотографию. Небо в окне мансарды было белесое. Джейсон закрыл дверь. Дядя Ральф, мамин кузен, робко кашлянул и взглянул на часы. Адвокат Скотт долго не мог добраться до сути. Джейсон наблюдал за своим родственником, когда тот смотрел на часы. Наблюдал и понимал, что они занимаются самым обычным делом. Иногда на почтенных деловых людей вдруг ложится ответственность и личного, и морального свойства за судьбу осиротевшего ребенка. Никто не предполагает такого поворота событий, но, будучи джентльменами, они принимают на себя эту ответственность, тратят свое время. И если сейчас они поглядывают на часы, то, по известным причинам, стараются делать это незаметно. Жизнь идет своим чередом. Все это было понятно Джейсону до такой степени, что он утвердился в своем решении ничему и никому не чинить помех. Во время обсуждения он почти не говорил, хотя в действительности был весьма разговорчивый мальчик. И если бы они знали его получше, это молчание показалось бы им подозрительным. Впрочем, что такое в действительности? И что такое теперь действительность? Они ничего не знали о нем. Вот и все. Это давало ему определенные преимущества. Когда стали решать судьбу вещей, все прошло гладко и безболезненно. Доктору Кауарду, доброму старому Джону, безусловно, было бы приятно, если бы его сын, помимо своих личных воспоминаний, сохранил что-нибудь из мебели, какую-нибудь картину или вещь, может быть, что-нибудь из инструментов, которыми его отец пользовался как практикующий врач. Адвокат Скотт был в этом уверен. Поэтому, если Джейсон хочет что-нибудь взять на память, например, стенные часы. Но стенные часы были вскоре предназначены на продажу, а также столовая, кожаные вольтеровские кресла, этажерка, буфет с его содержимым. В речах достопочтимых участников собрания, по мере того, как оно приближалось к концу, появилась заметная напряженность. Какое невообразимое множество мебели и вещей составляют дом. Дом состоит из вещей. Джейсон равнодушно наблюдал. Человеческий дом похож на кукольный, устроенный в коробке из-под обуви. Туда ставят игрушечную мебель, а потом поселяют в нем папу, маму, одного или двух детей и собаку. И тогда получается дом. Но в доме Джейсона многого не хватало. В том числе бультерьера Эрнеста, который был у него до того, как он уехал в школу. Джейсону ужасно не хватало Эрнеста с его холодным, влажным носом. Перед отъездом отец безболезненно усыпил пса. Родители сказали, что Эрнест будет жить у добрых людей, но Джейсон знал, что они лгут, и знал также, что отец знает, что ему это известно. Итак, тут не было Эрнеста. Он жил у каких-то добрых людей. От дома остались лишь кое-какие вещи и еще сам Джейсон. И Джейсон старался не мешать вещам. Все это представлялось ему простым, как обувная коробка. Вещей оставалось все меньше и меньше. Вскоре было продано серебро. Даже тетя Мейбл и ее муж-священник захотели приобрести кое-что из вещей, а также кузен матери Ральф. Джейсон не возражал. Он был так покладист, что адвокат Скотт заподозрил, что Джейсон не отдает себе отчета в происходящем. Поэтому он начал играть роль искусителя. Он так и сыпал аргументами против продажи той или иной вещи, выступая от имени Джейсона и противореча самому себе. Адвокат как будто вел процесс против самого себя, это было забавно. Может, Джейсон все-таки хотел бы сохранить кое-какие картины? Хранение организовать нетрудно. Может, он потом пожалеет, что так легко от них отказался? Нет? Ну, ладно. В таком случае они пойдут на продажу. Продажа шла бойко. Какое-то вялое безразличие витало в комнате. Вещи уходили. Лишь один раз Джейсон заколебался. Очередь дошла до больших кованых сундуков и ящиков, которые стояли в подвале. Перед Джейсоном неожиданно возник предмет, лежавший в футляре, обитом внутри бархатом — телескоп. Линзы от фирмы «Чанс» в Бирмингеме. Рефрактор 3 с четвертью дюйма. Теоретическая разрешающая способность в 2 секунды дуги. Джейсон побледнел при виде телескопа. — Ну? — мягко спросил адвокат Скотт. — Красивый инструмент. — Это твой? Джейсон не отрывал глаз от телескопа. Воспоминания летели сквозь него, как падающие звезды. Нет, он отвел глаза. Взрослые переглянулись. «Наверное, это папин телескоп», — сказал Джейсон, собравшись с духом. «Я никогда особенно не интересовался астрономией. Но ты хотел бы его сохранить?» Опять адвокат Скотт. Острые глаза адвоката сверлили Джейсона. «За такой телескоп можно выручить много денег», — безразлично сказал Джейсон. И опять всех охватило какое-то приятное оцепенение. Речь зашла о будущем Джейсона и об оставшихся медицинских приборах и книгах доктора Кауарда. Слово взял муж тети Мейбл, священник Чедуик, коренастый, скромного вида человек, говоривший нараспев. Он ко всему относился практически. «Я полагаю, — сказал он, — что со временем Джейсон начнет изучать медицину». За столом закивали. Джейсон видел священника словно через стекло. Их отделяла друг от друга изрядная часть вечности. Потом он стал рассматривать свои руки. «Принимая во внимание этот факт, а также тот факт, что, если мне будет позволено заметить, что изучение медицины требует времени и денег, а медицинские книги и инструменты весьма дороги, то, подходя к делу с практической точки зрения...» Священник Чедуик взглянул на доктора Фолса, принимавшего участие в разговоре на правах друга и коллеги отца Джейсона. «Может быть, вы, доктор Фолс, просмотрели бы, если мне будет позволено заметить, исключительно с практической точки зрения все инструменты и книги, какие здесь есть?» Хорошо, если бы вы отобрали наиболее ценные, дабы сохранить их, принимая во внимание будущее занятие Джейсона, чтобы, когда придет время, мы избежали крупных и ненужных расходов на приобретение новых. Доктор Фолс коротким кивком откликнулся на этот призыв. Джейсон во все глаза смотрел на собравшихся, смотрел и не понимал, что он видит. Издалека до него донесся чей-то голос, почти незнакомый. «Да, дорогая, я знаю, что он муж моей сестры, но я не выношу его проповедей». «А это?» Тетя Мейбл подняла толстую книгу в коричневом переплете. «Надеюсь, ты возьмешь эту книгу, Джейсон?» В ее голосе звучала надежда. Джейсон бросил взгляд на книгу. Это была иллюстрированная Библия. Мамина иллюстрированная Библия. «Да», — сказал он, — «я буду ее читать». Тетя Мейбл осторожно погладила его по голове. «Дорогой Джейсон», — писала мама, — «надеюсь, у тебя все в порядке. День клонится к вечеру, очень жарко. Я сижу и пишу тебе письмо. Папу невозможно оторвать от его работы. Боюсь, что здесь он работает не меньше, чем в Уайтчепеле. Он пытается выделить каких-то микробов. Наверняка он сам напишет тебе об этом. Вчера вечером я видела нечто интересное и очень жалею, что тебя не было рядом. Вечер был красновато-фиолетовый, с мягкими, насыщенными, словно подернутыми дымкой красками, которые описать невозможно. Из-за этих красок как бы исчезают все расстояния. С раннего утра к реке шли пилигримы. Это был день Дасехра, десятый день торжеств в честь богини Дурги, труднодоступной, девушки с гор, супруги Шивы. В этот день ее статую и статую других богов опускают в реку. Больше я ничего об этом не знаю. Папа зашел за мной в церковь, и мы вместе пошли домой через рынок, где в корзинах и сосудах продают пряности, овощи, венки, пудру разных оттенков и духи. Неожиданно на площади заиграли музыканты. Полвечера мы простояли там, слушая их. Эту музыку, Джейсон, невозможно постичь, не говоря уж о том, чтобы ее описать. В нашей миссии говорили, будто она ужасна, и с ней следует бороться из-за ее языческого содержания. Она необычная, это верно. Все вращается вокруг центральной мелодии, которую я умышленно не называю главной темой. Нет, это своего рода центральная мелодия. Вокруг нее и сплетается все остальное. Эта музыка похожа на здешние розоватые туманные сумерки. У нее как будто нет ни конца, ни начала. Оркестр, который мы с папой слушали вчера вечером, играл так, что стала оживать сама темнота. Согласно здешней вере, как я поняла рассказ Брамина о сотворении мира, жизнь началась с некоего празвука, из которого родились все остальные. Мне было так странно идти вечером по улицам с душой, переполненной этими струящимися, ни на что не похожими звуками. «Береги себя, не простужайся. С любовью?» «Да. Все идет так легко, так гладко. Он очень покладист. Вещи скользят мимо него, он отпускает их, словно они никогда не принадлежали ему, словно он никогда не прикасался к ним. Все получилось, как он и предполагал. Условили, что его опекуном будет священник Чедуик. Теперь на каникулы он будет приезжать к нему, в его маленькую усадьбу в Девоне. Это прелестное место, Джейсон, с лугами, садами, лошадьми. Кузен матери Ральф жил в Сити, он был холост, ему было неудобно иметь в доме подопечного, но адвокат Скотт успеет договориться с биржевым маклером о помещении денег, прежде чем тот облачится в пальто с видом, внушающим доверие, приподнимет цилиндр и покинет место встречи. Доктор Фолс, старый коллега отца, пожелает Джейсону счастья и уверит его, что в любое время готов оказать ему помощь. Он будет держать с ним связь и, когда придет время, постарается помочь ему с образованием. После этого доктор исчезает, и вместе с ним, с ладони Джейсона, исчезает и ощущение его рукопожатия. Они уходят. Все вместе. Вещи, вещи и время покидают его. Дом с медной дощечкой, камин с часами на полке, часами, которые отсчитывали секунды благодати, секунды детства. Красная плюшевая кушетка, на которой кто-то отдыхал, рояль, еще хранящий воспоминания. Все так легко, легко. Теперь Джейсон другой. Он знает, что стал другим. Он возвращается в школу уже другим, как будто обогатившимся чем-то новым за эти недели. Учителя и ученики встречают его робкими взглядами. Он их не знает. Это легко. Он набрасывается на учебники почти с отчаянием, словно ища чего-то. Отныне он бездомный. И медленно потекли годы. Они проходили мимо с занятиями и экзаменами, с каникулами, проводимыми в благожелательном, но слишком тихом и чужом доме тети и дяди в Девоне. Джейсон стал другим. Это проявлялось в странных поступках, которые он совершал в школе. Сперва их приписали тому, что Джейсона выбило из равновесия пережитая им трагедия, однако его поведение не менялось. Напротив, оно становилось все более вызывающим, подчеркнуто вызывающим. Пришлось даже прибегнуть к сильным средствам. На сцене появились розги. Учителя считали несовместимым со своими джентльменскими принципами наказание ученика, только что пережившего тяжелую потерю. Однако вскоре всем стало ясно, что иного выхода нет. Джейсон перенес наказание без единого звука. Он держался даже дерзко, если принять во внимание его проступок. Когда же и телесное наказание не дало результатов, пришлось написать письмо тете и дяде Джейсона. Со временем таких посланий у них накопилось много, а сообщения, содержавшиеся в них, приняли такой характер, что это пришлось довести до сведения адвоката Скотта. Поведение Джейсона давало все больше поводов для огорчения. Как описать или объяснить то, что с ним происходило? Когда Джейсон вернулся в школу, между ним и остальным миром возникло расстояние, стеклянная стена, необъяснимое холодное безразличие, не подпускавшее к нему близко никого и ничего. Он ускользал от всех взглядов, сделался как бы невидимым, в том числе и для учителей. На него не действовали ни похвалы, ни наказания. Холодно и равнодушно он принимал хорошие оценки. Отстраненно, почти презрительно взирал на директора, когда тот исполнял наказание. В Джейсоне появилось что-то неприступное и опасное. В него словно что-то проникло. Подобно тому, как бродяги проникают ночью в подвал дома, чтобы устроить там пирушку. Когда он отвечал на уроки, глаза у него были темные и серьезные. Он редко улыбался, и улыбка у него была осторожная, мимолетная, как снег. Она быстро таяла на его лице. Учителям не нравилась эта улыбка. Они улавливали в ней неуважение, непонятное им упрямство. Джейсон ни в чем не принимал участия, ни в хорошем, ни в дурном.